Глава 28. Ястреб. Погоня за золотым гусем. Мигель Кондор, тяжко вздыхая, приступил к процессу приобретения старого фургона, который мы обнаружили на одной из близлежащих улиц. Пока он возился с машиной, я прислонился спиной к кирпичной стене, закрыл глаза и попытался сосредоточиться на дыхании. Но это не помогло. События прошедшего вечера вновь и вновь всплывали у меня перед глазами. Тихие мамины слезы, обнимающие меня родители, плачущая от страха сестра, вламывающиеся в наш дом эволюционисты, лицо отца, когда пуля попала ему в спину, преследующий меня вертолет, удачный выстрел и дротик втыкается мне в крыло, безуспешные попытки взлететь и ощущение, будто мои крылья увязли в густом сиропе, мчащиеся мне навстречу фуры. Миг, и меня как жука размажет по лобовому стеклу. Падение в движущийся грузовик и удар головой о борт кузова, затем еще одна попытка подняться в воздух и валящийся на меня сверху вертолет. Пустельга, сшибающая меня на полном ходу. Крона дерева, треск ломающихся под нами веток и удар о землю, который вышибает из моих легких весь воздух. Затем мучительная невозможность вдохнуть. Спина и крылья до сих пор болели, так что каждое движение давалось с огромным трудом. Но вся эта боль не шла ни в какое сравнение с той болью, которая накатывала на меня при мысли, что мой отец мертв. Он умер из-за меня. Затем пустельга сказала, что он жив, по крайней мере, был жив, когда она видела его перед тем, как броситься за мной в погоню. А я просто сбежал, когда он больше всего нуждался во мне. Я удрал, как последний трус. Глубокое, тяжелое, жгучее чувство не оставляло меня ни на секунду. Стыд. Я почувствовал давление на сломанные ребра и открыл глаза. Пустельга скользнула под мою правую руку и обняла меня за талию. «Ты начал сползать по стене», — сказала она. «Что с тобой? Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю», — честно ответил я и отвел глаза. «Если мой отец умер...» Она обхватила меня второй рукой и прижалась головой к плечу. «Почему бы нам не связаться с твоей мамой и не узнать у нее?» Тепло ее тела, прижимающегося к моему, заставило вспомнить тепло ее губ и наш поцелуй под деревом на окраине поселка. Счастье, смешавшись с болью и чувством вины, превратилось в подступающую к горлу тошноту. Я прижался щекой к лежащей у меня на плече голове пустельги, вдохнул запах ее волос и снова прикрыл глаза. «Думаешь, это не опасно позвонить моей маме?» — спросил я. «Хм, хочешь сказать, что эволюционисты могут прослушивать ее телефон?» — задумалась пустельга. В десятке шагов от нас Туи и Сокол тихо чертыхались, наблюдая, как Мигель Кондор возится с замком зажигания в кабине фургона. Филин и Рейвен стояли на стреме в начале улицы, но ночные улицы были пусты. «Послушай», — подумав, сказала пустельга, — «я уверена, что существуют приложения, которые позволяют отправлять шифрованные сообщения и скрывать номер телефона, ну, типа как с одноразовыми мобильниками. Сейчас посмотрю, можно ли загрузить такое на мой смартфон. Тогда мы сумели бы связаться с твоей мамой, не рискуя». Я покрепче обнял пустельгу и прижал к себе. Я хотел поблагодарить ее за все, что она для меня сделала, но не успел. Мотор фургона ожил. Мигель Кондор справился с задачей. «Все в машину, быстро!» — скомандовал Сокол. Несмотря на жесткий и холодный пол, в кузове фургона я, вероятно, задремал, пока мы ехали туда, где ребята оставили добытые ими припасы. Внезапно очнувшись от скрежета, с которым открылись двери фургона, я увидел стоящего над моей головой Сокола. Он пригрозил придавить меня рюкзаком, если я немедленно не отодвинусь в сторону. По предложению Туи, ребята раскатали все 7 спальников и разложили их на полу, и вышло нечто вроде большого матраса. Я присел на край открытого кузова и подумал, что больше всего на свете хочу лечь и уснуть. Ко мне подошла пустельга и сунула в руку смартфон. «Надеюсь, номер маминого телефона ты помнишь?» — с улыбкой сказала она. Я слабо улыбнулся в ответ. «Да, конечно. если за те месяцы, что меня не было дома, мама не сменила номер. Но мне не удалось сразу взяться за текст СМСки. Сокол окинул взглядом сложенные в фургоне вещи и глубокомысленно заметил. «Итак, у нас есть продукты и все остальное, необходимое для жизни под открытым небом. У нас есть машина, но у нас по-прежнему нет плана, куда мы теперь отправимся». «Помните вчерашний ролик про белые крылья?» — спросил Мигель Кондор. «Туи, где этих людей видели чаще всего?» «Где-то на востоке», — пожала плечами Туи. «Вот и давайте отправимся сначала на север в обход пустыни, а потом на восток. Посмотрим, удастся ли нам напасть на их след». «Ладно, почему бы и нет», — согласилась Туи, «если, конечно, эти поиски не окажутся погоней за призраком». «Или за золотым гусем», — хмыкнул Сокол. Отряд захихикал, оценив каламбур. «Давайте взглянем на это дело следующим образом», — как всегда резонно принялась рассуждать Пустюльга. «У нас ведь все равно нет никаких иных предложений, так что поиск белых крыльев занятия ничуть не хуже любого другого. И к тому же, если захотим, мы всегда сможем передумать и поехать еще куда-нибудь». Отряд стал обсуждать предложение. Я же принялся тыкать в кнопки виртуальной клавиатуры, набирая сообщение маме. Филин сел за руль, Рейвен рядом с ним в кабину, все остальные забрались в кузов, и фургон выкатился на ночные улицы Лос-Анджелеса. Я закончил писать сообщение и нажал «Отправить». Тем временем Туи, покопавшись в своем рюкзаке, вытащила бутылку воды и протянула ее мне вместе с парой таблеток. «Набрала вот лекарств, на целую больницу хватит», — пояснила Туи. «Видя, как вы, чуваки, вечно влипаете в какие-нибудь истории, подумала, что не помешает. Прими. Это снимет боли и поможет уснуть». «Спасибо, док», — улыбнулся я. Туи фыркнула и стала поудобнее укладывать крылья, чтобы привалиться спиной к Соколу, который устроился в углу среди рюкзаков и пакетов с провизией. Я проглотил таблетки. Смартфон в моей руке тихонько звякнул, пришло сообщение от мамы. Трясущимися пальцами я нажал «Открыть». «Дорогой, я так рада, что ты жив и здоров, что у тебя все в порядке. Папа все еще находится в реанимации, но положение стабильное, худшее уже позади. Мы с Шерри пока поживем у бабушки с дедушкой. Береги себя и помни, в случившемся нет твоей вины. Если кого и следует винить, кроме этих чертовых эволюционистов, так это врачей в той треклятой клинике. Она не имела права так вмешиваться в нашу жизнь. Но кем бы ни был этот Шмидт-Гольдберг, они и все остальные за все заплатят, обещаю. В любом случае, ты наш сын. Мы тебя любим. Целую, мама». Я едва не потерял сознание от нахлынувшего чувства облегчения. «Папа жив! Он поправится!» В глубине души я, конечно же, понимал, что вторжение в наш дом эволюционистов не моя вина, но что ни говори, когда отца ранили, я сбежал, и вина за этот поступок, безусловно, была на мне. Я повел себя как последний трус, я слабак. Стыд. Не тот первый, жгучий, но тяжелый, неподвижный, давящий камнем лег мне на сердце. Я могу сколько угодно делать вид, что его не существует, но он здесь и никуда не денется. Еще долго останется со мной, прежде чем мне удастся изгнать его из моей души, если вообще когда-либо удастся заслужить это освобождение. Я почувствовал на себе чей-то взгляд и поднял глаза. Рейвен. Она смотрела на меня через маленькое окошко в задней стенке кабины, и хотя большая часть лица девушки была скрыта, я видел глубокую печаль, стоявшую в ее глазах. Мне захотелось, чтобы она поговорила со мной. Но Филин что-то шепнул ей на ухо, Рейвен отвернулась и стала смотреть в лобовое стекло кабины. Мигель Кондор сидел в противоположном от меня углу кузова и, зажав пальцами свой черный крестик, беззвучно шептал молитву. Туи и Сокол безмятежно сопели, улегшись среди рюкзаков. Пустельга сидела рядом со мной, она осторожно вынула смартфон из моих беспокойных пальцев. «Твой отец поправится», — прошептала она. Ее дыхание щекотало мне ухо. «Все наладится, просто нужно время». Я не ответил. Здоровой рукой я нащупал смятый листок бумаги в боковом кармане джинсов. Несмотря на боль за близких, я подумал, что все не так безнадежно, как казалось вначале. «Однажды я найду вас, доктор Шмидт Гольдберг из клиники «Золотой гусь», — подумал я. «Но прямо сейчас для нас гораздо важнее отряд. После того, как мы соберем остальных икаров, мы все вместе отыщем вас. И вам, доктор, придется ответить на кое-какие вопросы». «Ястреб», — тихо позвала пустельга, — «тебе надо поспать, ложись». С помощью подсветки своего телефона она разгребла вещи, освободив на полу достаточно места, чтобы лечь и вытянуть ноги. «Тебе тоже надо?» — слабо запротестовал я. «Камень-ножницы-бумага?» — предложила пустельга. На раз-два-три мы оба выбросили вперед руки. Пустельга посветила мобильником, у обоих получилась бумага. Потом камень, потом опять бумага, а затем мы оба сошлись на ножницах. «Решено», — тихонько рассмеялась пустельга. «Придется делить одно спальное место на двоих». «Решено. Ты первая». Она постепенно, дюйм за дюймом, улеглась в узком пространстве, положила голову на рюкзак и тихо вздохнула. «Ложись», — позвала она. «Здесь достаточно места». «Да ничего, все нормально, я посижу неловко», — промямлил я, хотя мне очень хотелось улечься на полу рядом с ней. «Ложись, мы поместимся. Не такая уж я и толстая». Она еще немного подвинулась, освобождая для меня место. Из угла кузова послышался сонный голос сокола. «Убийственный аргумент, когда девушка переходит к подобным доводам, у тебя нет ни единого шанса». «Вот именно», — зевнув, поддержала его Туи. «Давай, укладывай свою пернатую задницу на пол, тебе надо отдохнуть». Я осторожно улегся рядом с пустельгой, ее лицо оказалось в нескольких дюймах от моего. Когда фургон качнуло на повороте, тело пустельги прижалось к моему. Она не смотрела мне в глаза, но ее рука нащупала мою руку, голова легко опустилась мне на плечо. Меня затопила теплая волна счастья, смывшая остатки боли, с которой не справилась таблетка из аптечки Туи. В мое сердце вернулся покой. Ровное урчание мотора убаюкивало. Я закрыл глаза и вдохнул пряный запах волос пустельги, позволив всему, что случилось со мной, остаться во мне и стать частью моей жизни, а мне самому вновь, заслуженно или нет, стать частью отряда. Филин вел машину аккуратно и ровно. Отряд покинул город. Все вместе мы позволили дороге нести нас навстречу нашему будущему и всему тому, что оно приготовило для нас. Продолжение следует. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Кирилл Петров.